Глава 36. Есения. В гости к подруге я собиралась хмурая, но да нельзя счастливая. Поспать нам с Левой все же удалось, но недолго. Опер жил с усталостью и недосыпом, был знаком и уже давно привык жить в таком режиме, поэтому выглядел раздражающе бодро. Он напевал под нос веселую песенку про ведьму, хитро поглядывая на меня, и сиял, как новенькая монетка. «Поехали?» Сдувая с лица прядь волос, уточнила я, когда была полностью готова. Лев поднялся с дивана, где последние 20 минут медитировал на стену, ожидая, пока я докрашу глаз, и серьезно проговорил. «Кнопка, твоя подруга не должна знать, где я работаю, ладно?» «Как скажешь». Выдохнула я. Поднялась на носочки, потянула его на себя и чмокнула в щеку. Меня и само раздирало изнутри желание остаться с ним дома, побыть только вдвоем еще немного, потому что я безумно соскучилась, и одного дня вместе было позорно мало. Но я уже обещала подруге, что сегодня состоится наш визит, и мне было ужасно любопытно взглянуть на Гордея Тушинского. Лев всем видом показывал, что он тоже не в восторге от вылазки, но покорно топал к выходу. Мы спустились, держась за руки и останавливаясь каждый пролет, чтобы поцеловаться, а когда сели в его машину, я уточнила. «А что мне сказать, где ты работаешь?» «Скажи, что я турагент», — подмигнул Лев. «А представление мы устроили, чтобы разоблачить ее Василька и показать твоей подруге, что он дроволом лободырный». «Кто?» — не поняла я. «Гусь лапчатый», — любезно перевел Лев, очаровательно улыбаясь. «Говоришь, я твоей подруге не понравился?» «Она тебя ненавидит». Вернула я ему улыбку. «И считает альфонсом и аферистом. Не обижайся, образ ты создал впечатляющий». «Хотела обидеться, но не буду». «Что ты можешь сказать про этого Гордея?» — напряженно спросила я. «Да нормальный парень, кстати, тоже у Роберта Ливановича занимался, но недолго, около года. Потом в плавание ушел, синхронисток клеить». «Значит, бабник», — пробурчала я, — «и непостоянный. А ты, случайно, его дату рождения не знаешь и время?» «Сеня», — закатил глаза Лев. «Решила астрологический десант Анфиса подключить?» «Фиса не ошибается. И не молчи так многозначительно. Тебе гордость не позволяет со мной согласиться, но в глубине души ты знаешь, что я права». «Твоя Анфиса не сказала, что она там Кирюхе в Наташкиной карте написала? Он с того дня к полу прибитый ходит». «Не сказала. Спроси у Кирилла. Или он тоже решил сделать карьеру партизана?» «Я не спрашивал. Захочешь, сам расскажет». «Мудро», — согласилась я. Лёва протянул руку, сгробастал мою ладонь в свою и крепко сжал, управляя автомобилем одной рукой. Мы так и ехали, держась за руки. Я дремала на пассажирском сиденье, млея от его прикосновений. Мы заехали в магазин за тортом, куда мой мужчина отправился один, строго приказав мне не просыпаться и еще немного подремать. «Приехали», — наконец объявил Лев, паркуясь. Я смотрелась. Обычный колодец из многоэтажек. Брата-близнеца, тысячи других дворов нашего города. Вышли из машины и снова взялись за руки, топая в нужном направлении. Игнорируя лифт, поднялись на пятый этаж и постучали в дверь. Открыл нам молодой и довольно привлекательный блондин с голубыми глазами. Фиса бы окрестила такого истинный ариец. Идеальные пропорциональные черты лица, глаза цвета ясного неба, высокий рост и крепкая фигура. Гордей, а это точно был он, несколько секунд неверяще смотрел на Льва, а потом громко оповестил всю округу. «Та... ядрит мой лысый череп, Левка!» Дальше я без удивления наблюдала, как два медведя радуются встрече и пытаются сломать друг другу спину объятиями. В прихожей стояла такая же ошарашенная, как и я, Ниночка, упирая руки в бока. «Ты мимо ехал? Заходи!» — обрадовался Гордей. «Ты меня сам в гости пригласил», — хмыкнул Лев, косясь на меня. «Гордей, познакомься с моей лучшей подругой Есенией», — клянилась Ниночка. «И пропусти гостей в квартиру. Весь подъезд уже оповещен, что к тебе в гости друг приехал». «Не понял. Так это ты тот самый заклинатель куриц?» — заржал Гордей. «В него еще коза влюблена», — не удержалась я. «Я мастер на все руки». Скромностью Лев никогда не страдал. «Я обещал когда-нибудь тебе припомнить твою брутальную стрижку». Вспомнил было и прегрешение моего мужчины Гордей. «Считай, ты отомщен. У меня стилист карманный есть. Эпиляцию без анестезии хреначь только в путь». Он шкодливо покосился на меня. «Так тебе и надо», — развеселился Гордей и развернулся к Ниночке с объяснениями. «В классе в 9-м это было. Лёва с братом машинку для стрижки волос где-то надыбали. Ну, я и купился на разговоры, что они все умеют и брутально подстригут. Они меня на лысо побрили под тифозного, клоками. Зато потом выровняли под яичко. Твоя лысина ярче всех светилась и переливалась на солнце. А потом сгорела и облазила. Заходи, гостем будешь. Есений очень рад познакомиться. Вспомнил он о скромно стоящей на пороге мне. Нас пригласили на кухню, мужчины прошли первыми, предаваясь воспоминаниям об ушедших годах, а меня затормозила подруга. «Я ничего не поняла», — призналась она. «Раскрой ухи, Чучундра, сейчас новости рассказывать буду», — радостно пообещала я. «Оба два ухи на месте». Важно проверила искомая Нина и потащила меня в гостиную. Плотнее прикрыла дверь, убедившись, что мужчины на кухне нетерпеливо потребовала. «Рассказывай, кто он такой? Обещаешь не драться?» «Обещаю», — милостливо махнула она рукой. «Ой, ты покрасилась?» «И подстриглась», — закивала я. Еще пару минут мы обсуждали мою новую стрижку, а потом я рассказала Ниночке версию льва об их знакомстве. «Вот». Виновата закончила я свою пламенную речь. «Ну не могла я тебя ему отдать. У Васи Гены на морде было написано, что он додик дискотечный, аферист и дроволом лободырный». «Спасибо». Душевно поблагодарила подруга за то, что была за меня даже тогда, когда я вредничала. И не сдавалась. «Прости, что обманула», — повинилась я. «Правильно сделала, я до сих пор не понимаю, где были мои мозги тогда». «В отпуске», — авторитетно решила я. Мы крепко обнялись, когда в дверь тихонько поскребся Гордей. «Девочки, вы идете или еще поболтаете? Чур нас не обсуждать». «Зачем мы тогда встретились, если вас не обсуждать?» Задумчиво пробурчала Нина, а я засмеялась. «Пойдем за стол, буду с твоим Левой заново знакомиться», — решила Нина, подхватывая меня под руку. Лев сидел на стуле, но при нашем появлении джентльменски поднялся и помог мне сесть. Подумал и подвинул мой стул вплотную к своему. Положил ладонь мне на плечо, приобнимая, чмокнул в висок и сосредоточился на наших собеседниках, которые тоже изображали парочку влюбленных лебедей. «Ладно, я хочу знать правду, как вы на самом деле познакомились?» Первой начала разговор подруга. «Только про деревню мне больше сказки не рассказывайте». Мы с Левой переглянулись и дружно засмеялись, а потом рассказали все, кроме места работы льва. Нина смеялась до икоты, так что и вода не помогла. Гордей слушал без удивления, но тоже не удержался от смеха, когда мы рассказывали о нашем побеге от козы. «Хорошо, что ты ее вундервафли искать не позвал», — махнул вилкой в воздухе жених Ниночки. «Дай угадаю», — азартно предположила я. «Вундервафли не существует, и ты снова кого-то разыграл». «Мотю лет до 10 так гонял, когда он мозг вносил», — согласился Лев. «Потом только до него доперло, что ее не существует. Ну а брат потом так над ближними ржал». «Ты должен быть дружкой на нашей свадьбе», — огорошил нас Гордей. «Сеня — подружка невесты», — возразила Нина. «Ну так примета хорошая, когда дружок и дружка в брачную ночь занимаются тем же, чем у молодожены», — загадочно ответил Гордей. Я закатила глаза и уточнила. «Деньги считать?» «Сеня ненавидит праздники. Все без исключения», — сдала меня Нина. «Есений, ты моя самая близкая подруга. Потерпи немного, умоляю, ну ради меня». Нина сложила ладони на груди и смотрела умоляюще. «Ладно», — пробурчала я. «Так и быть. Женим вас, посчитаем деньги и скрепим ваш союз в первую брачную ночь». «Ура!» — тихо взвизгнула Нина. Мы просидели у друзей до глубокой ночи, много смеялись, обсуждали свадьбу, и к концу вечера я даже прониклась Гордею теплыми чувствами, уже не возражая против скоропалительной свадьбы. Его взгляд на Ниночку очень напоминал взгляд Левы на меня, и я окончательно успокоилась.